Художник уже минут 20, как прибыл на место и нашел вверенный ему самолет, но все это время он потратил на то, чтобы только пробраться внутрь. Всем вокруг было не до него, каждый занимался своим делом, и тратить свое время на какого-то военного никому не хотелось. Так что он сам начал осмотр транспорта и постоянно недовольно мотал головой, поражаясь тому, как настолько можно запустить технику. «Да уж», — вздохнул художник, пройдясь несколько раз вокруг самолета. «Старовата модель, конечно, и в бою не раз побывал, бедолага», — он похлопал по корпусу ладонью и ухмыльнулся. «Ну ничего, и не на таких летали. Немного подшаманить, поковыряться, и полетит птичка». Хотя состояние техники и показалось ему довольно странным, но приказ есть приказ. «Надо покатать детей», — значит, сегодня дети точно будут кататься, и не по взлетной полосе, а по небу. Пилот внимательно осмотрел все основные узлы, снова недовольно пробурчал на тему того, что за внешним видом птички следили хорошо, а вот техников явно пора отправить на тренировку, и желательно к берсерку. Отправлять кого-либо к Ирине, и уж тем более к Константину художник не смог бы, даже будучи совсем без ума от ярости. Подобной участи и врагу не пожелаешь. Какое-то время он бродил вокруг и примерно прикидывал, что ему надо сделать, но вдруг художник поймал себя на мысли, что вроде как он должен жаловаться, но нет никакого желания делать это, ведь ему приходилось летать и не на таких образцах, и состояние у них было куда хуже, и ничего, летал ведь, и даже поражал многочисленные цели, сбрасывая бомбы вручную через дыры в обшивке на головы врагов, да и по сравнению с тем, что ждет боевых товарищей, которым не повезло остаться с Константином. Это в любом случае будет лишь расслабленной прогулкой и развлечением. «Эй, солдатик, не зевай, на, листовку почитай». Пока художник ходил вокруг самолета, к нему подбежал мужичок в пестром ярком костюме и вручил ему листовку, после чего пошел дальше, зазывать народ в свое заведение. Художник же сразу вчитался в строки рекламного буклета и поднял тяжелый взгляд на того человека. Все-таки в этой листовке была реклама массажного салона. Мужик окликнул его художник. «А?» — улыбнулся мужичок. «Пошел нахуй отсюда!» — рыкнул пилот и швырнул листовку в удивленное лицо бедолаги. Тот сразу поспешил удалиться, тогда как художник продолжил осматривать технику. Убедился, что в топливных баках пусто и вспомнил недобрым словом техников, затем принялся изучать элементы управления, но и там не обошлось без проблем. «Простите, прошу прощения, извините». Некоторое время художник не обращал внимания на крики снаружи и продолжал заниматься своим делом. Он был по уши измазан в смазке, ведь сейчас пытался разработать управление и восстановить основные узлы, но кто-то настойчиво продолжал звать его снаружи, потому пришлось высунуться из боковой двери самолета. «Чего? Прошу прощения, но...» Внизу стояла девушка с планшетом и удивленно смотрела на бойца. «Я хотела узнать, как вы попали внутрь музейного экспоната. И зачем? Не знаю, о чем вы говорите, но у меня приказ покатать детей на этой развалюхе», — нахмурился художник. «Но ведь приказ, барышня. Мне этот приказ отдал командир, а значит, сегодня дети будут кататься на этом самолете». Он залез обратно и продолжил работу. «Даже если они сами этого не захотят», — пробурчал он, совершенно позабыв о странной девушке. В итоге, на ремонт ушло несколько часов. Мимо проезжали смежники из танковой части, у них он позаимствовал немного топлива и смазки, также удалось взять несколько аккумуляторов у артиллеристов. Собрав все это воедино и в очередной раз проверив основные узлы управления, художник довольно хмыкнул и приступил к запуску двигателей. А когда два движка на левом крыле вовсю тарахтели и раскручивали винты, со всех сторон сюда стали подтягиваться зрители, в том числе и дети, которых шумный аппарат заинтересовал даже больше, чем новые танки. И вот, первая партия забралась в трюм самолета и школьники расселись по своим местам. Вместе с ними отправилась полетать их классная руководительница, но женщина была крайне недовольна происходящим. Непонятно, как ее вообще заставили отправиться в полет, но, увы, художнику пришлось терпеть и ее. Самолет медленно выкатился на взлетную полосу, а пилот снова недовольно помотал головой. Как-никак, места для разгона почти нет, а второй правый двигатель ну никак не хотел запускаться, потому он решил продуть его и запустить от потока ветра уже в полете. «Ну что за сервис, а? Тут дует. Господин пилот, здесь совершенно невозможно находиться». Самолет еще только разгонялся, а первые слова недовольства женщина уже направила в адрес пилота. Тогда как дети вели себя очень даже хорошо, Нет, они не слушались и постоянно вскакивали со своих мест, но художника это совершенно не волновало. «Дядь, а можно за вот этот рычаг дернуть?» — крикнул рыжий пацан. «Да дергай!» — махнул рукой художник. «Ему не жалко, пусть хоть половину самолета разберут». И не с такими проблемами удерживал машину в воздухе. Тем более, сейчас даже никто по нему не стреляет и можно устроить просто прогулку по воздуху, без лишних поворотов. «Ни в коем случае, дети, ничего не трогать!» — взвыла женщина. «А вы, как вы смеете разрешать такое детям?» — крикнула она художнику, но тот попытался не обращать на это никакого внимания. «А что будет, если за эту лямку потянуть?» — продолжили тем временем расспрашивать пилота дети. Им было действительно интересно, ведь все вокруг гремело и тряслось, а машина стремительно ускорялась и прыгала по ухабам. «Если дернешь, отстрелит боковую дверь. Можешь дернуть». «Кстати», — безэмоционально ответил художник, — «нет, Сидоров, а ну сидеть, а вам стоит прекратить это безобразие», — заверещала учительница. И верещала она до тех пор, пока самолет не оторвался от земли и не понесся прямо в сторону соснового леса. Замолкла она лишь потому, что увидела, как стремительно приближаются верхушки деревьев, а машина никак не успевает набрать высоту. Но нет, каким-то чудом успела, и стоило женщине выдохнуть, как она снова заорала на пилота. «Это же опасно! Как вы смеете?» Она чуть ли не вцепилась в рукав его летной куртки, тогда как художник сидел, держался за штурвал и с совершенно спокойным лицом смотрел куда-то перед собой. «А где безопасные и комфортные сидения? Я уже летала на самолетах и знаю, что они должны тут быть. Сядьте и успокойтесь», — повернулся к ней художник. «Полет пройдет спокойно, мы просто облетим круг над городом и приземлимся обратно». Он в очередной раз дернул за рычаг, и замерший двигатель вдруг стал изрыгать клубы черного дыма. Все дети разом прильнули к иллюминаторам и внимательно наблюдали за этим, тогда как пилот даже не улыбнулся своему успеху. А ведь так смог бы сделать далеко не каждый. «Дядь, а можешь мертвую петлю сделать?» Когда самолет уже поднялся на достаточную высоту, предложил все тот же рыжий пацан. «Не думаю, у нас по плану просто облет города, Вовочка. А ну сядь на место», — снова заверещала классная руководительница. «Тут и так паршиво, не кормит, напитки не предлагают, холодно и скучно. А еще и ты с глупыми вопросами. Пилот, вон, в первый раз летит, наверное, вообще ничего не умеет и не знает, а ты ему мертвую петлю предлагаешь сделать. Хах, как бы не так, он взлетел-то еле-еле. Ну, Ирина Павловна, ну хватит уже», — начали возмущаться школьники. «Весь праздник портите». Ребята продолжили давать отпор своей классной руководительнице, тогда как на лбу художника проступил холодный пот, а руки сами собой вцепились мертвой хваткой в штурвал. «А что, я по-вашему, не права?» Женщина почувствовала, что смогла задеть ненавистного пилота. «Он ведь, и правда, ничего не умеет. Я буду жаловаться и требовать, чтобы вас уволили. А сейчас немедленно верните нас на землю, пора заканчивать эту скукоту». «Ну, Ирина Павловна, Ирина», — прохрипел художник. «Ирина», — руки начали действовать сами по себе. Перед глазами пронеслись все те ужасы, что он пережил за годы тренировок. Да, эти две недели тянулись для него, как несколько лет, а то и как целая жизнь. «Мертвая петля, значит, будет вам мертвая петля. А мы чем займемся-то?» Художник уже ушел, тогда как остальным бойцам не терпелось отправиться на какое-нибудь опасное задание. «Ну, я почесал затылок и задумался на пару секунд. Сейчас пойду в штаб, попрошу предоставить мне полный список, и выберу что-нибудь интересное. И поверьте, что-нибудь интересное там точно найдется, нутром чувствую. Вообще, могло быть и хуже», — выдохнули бойцы. «Да, например, охота на медведя», — усмехнулся Игорь. «Точно, я от радости аж подскочил со своего места. Ты гений, Игорь. Все, я побежал». Кардиналов вот уже полтора часа сидел в кабинете начальника военной части, и они вместе с Лежаковым успели обсудить немало дел. Но в какой-то момент капитан посмотрел на часы и быстро поднялся со своего места. «Извини, генерал, но мне надо бежать». «Да подождут», — махнул рукой Лежаков. «Я же тебе самое главное не сказал. Тут такое». «Нет, правда», — помотал головой Кардиналов. «Срочно надо. Ко мне гражданские должны прийти, им назначено». «Какие еще гражданские?» — нахмурился генерал. «Помнишь барона Сладкова?» «Конечно, помню», — воскликнул Лежаков. «Хороший был мужик, воевал до последнего, не жалея ни себя, ни врага. Ну так вот, его жена и дочь просились на прием», — пожал плечами капитан. «А, понимаю, тогда у меня все. «Не смею задерживать», — нахмурился генерал. «Но ты говорил, у тебя что-то важное». «Ничего важного», — помотал он головой. «Если пришли, значит им нужна помощь. Хотя давай ты останешься тут и позовешь их в мой кабинет. Вместе выслушаем и придумаем, чем мы можем помочь». Прошло минут 10, и в дверь зашли две аристократические особы. Женщина лет 40 и совсем молодая девушка. Сразу видно, что это благородные прекрасные дамы. И пусть их род финансово обеспечен, но со смертью отца и мужа боевая мощь была утрачена. «У нас серьезная проблема, господа», – тяжело вздохнула женщина. «В чем же? Объясните коротко, пожалуйста», – генерал приготовился внимательно слушать. «Проблема в том, что моя дочь слишком красива, и у нее появился непрошенный ухажер», — развела руками женщина. «Поверьте, я испробовала все сторонние варианты, но ничего не помогает и с каждым разом становится только хуже. Выводы неутешительны, и если так будет продолжаться, дочь будет в серьезной опасности». «Понял», — кивнул Лежаков. «Тогда чуть подробнее изложите ситуацию и ваше видение, чем мы можем помочь». Женщина снова вздохнула и начала свой рассказ. Она поведала военным, как полгода назад дочь понравилась одному виконту. И пусть он получал от нее исключительно отказы, но сдаваться и не подумал. Грубо приставал, отпускал пошлые намеки и шутки и доходило даже до того, что он предлагал ей деньги за ночь с ним. Несколько раз даже пытался увести ее силой, благо, друзья заступились. Вот только вскоре и они перестали. «Заступаться?» – удивился Кардиналов. «Нет, общаться с ней», – развела руками женщина. «Он как-то повлиял на них, запугал, а они не из сильных родов, потому пришлось сдаться. Если еще короче, то он вообще ничем не брезгует, и всем известно, что у его отца есть теневой бизнес, а также он имеет влияние среди банд города. И кстати, таким образом дочь лишилась жениха, которого любила, и он любил ее. Может, не так уж сильно и любил, что сдался под давлением», — прищурился генерал. «Правда любил», — всхлипнула девушка. «Но с того света уже ничего не сделаешь. Да, это было признано несчастным случаем, но всем и так понятно. Я прошу вас, господа, помогите». Женщина с надеждой посмотрела на военных. «Вы сами говорили, что к вам можно обращаться по любым вопросам, а мне больше ни к кому пойти. Совсем скоро состоится прием, на который дочь не может не явиться, и у меня есть информация, что на том приеме этот ублюдок не будет сдерживаться. Помогите хоть как-то, можете взять ее в армию на пару лет, пока все это успокоится, или лично с ней пойдите на прием. Боюсь, моя жена не поймет», — задумчиво проговорил Лежаков. «Но я что-то обязательно придумаю». «А чего тут думать», — усмехнулся Кардиналов и достал телефон. Он быстро набрал сообщение, а уже через пару минут дверь кабинета распахнулась и на пороге показался худощавый паренек с озорными глазами. «Костя, хочешь на задание пойти? ПФ. Спрашиваешь еще», — оживился тот. «Как раз к новосам хотел». «Нет, все куда хуже», — помотал головой капитан. «Османы? Могу хоть прямо сейчас», — обрадовался Константин. «Нет, надо сопроводить на балу эту прекрасную даму», — развел руками Кардиналов, тогда как Константин сразу погрустнел. «Не, это не задание», — вздохнул он. «Вы же знаете, там головы сразу полетят, а я буду ходить и всех бесить. Оно как-то само так всегда получается, в этом и есть задача. Беси всех так, как нас не бесил», — расхохотался капитан, после чего быстро ввел бойца в курс дела. «Ну что скажешь, справишься?» Он обратил внимание, что дамы как-то не впечатлены Константином. «Ну да, с первого взгляда так и не поймешь, на что способно это чудовище. Вот скажи, дорогуша», — первый взял за руку девушку и посмотрел ей в глаза, — «а насколько сильно ты хочешь отомстить?» «Он убил моего жениха», — грустно усмехнулась та. «Всем сердцем хочу мести. Хочу, чтобы он страдал, чтобы до конца жизни не знал покоя, чтобы его сердце и душа были разбиты, как и мои. А да, ты обратилась по адресу», — на лице первого появилась дьявольская улыбка, отчего остальным собравшимся стало не по себе. «Но что ты сможешь сделать, ГМ?» Константин сбросил с плеча рюкзак и достал оттуда увесистую папку, после чего послюнявил палец и стал перелистывать страницы. КХМ. Виконт Шебуршнигин, возраст 22 года, привлекался имперской службой за хулиганство 5 раз за этот год, привлекался за езду в нетрезвом виде, по ночам жрет эклеры с белым шоколадом, носит синие трусы в розовый горошек. Папка с хлопком закрылась, оставив всех в недоумении. «Остальное потом дочитаю, там еще много. И что, дорогуша, как ты думаешь, многое я могу, БЛ?» КХМ. Простите, дамы, слегка поклонился генерал. Но как он это делает, капитан, хоть ты мне скажи. Да я сам не е, КХМ. Не ведаю я, товарищ генерал, помотал головой кардиналов. Ну так и что вы сможете предпринять, убьете его? Подняла полный надежды взгляд девушка. У-у-у, нет, для этого человека у меня другое наказание, оскалился Константин. Но что может быть хуже смерти? Уверяю, в течение недели он сам подпишет черный контракт и прибудет в расположение части демонов войны для прохождения службы. Вот что хуже смерти. Расхохотался первый, тогда как генерал смахнул скупую слезу. Ну ведь правильно прапор говорил, идеальный. Глава 4. Виконт Шебуршнигин уже долгое время думал лишь об одном. Это как навязчивая мысль. Он всей душой желал заполучить одну баронессу и сам понимал, что она нужна ему только на одну ночь. Дальше будет не так интересно, а значит, про нее можно будет забыть. Все дело в том, что он не привык к отказам. Его род силен и имеет серьезное влияние в этом регионе. Никто в здравом уме не будет переходить дорогу его роду, понимая, что расплата последует незамедлительно. И даже представители более сильных родов стараются лишний раз не связываться с Шебуршнигинами, понимая, что те в любом случае устроят какую-то подлость в дальнейшем. Тем более, что для этого у них имеются все возможности. Вот только эта дура никак не соглашалась разделить с юным аристократом постель, потому ему приходилось все усиливать и усиливать давление на нее. Никто не смеет отказывать ему. Тем более, какая-то баронесса из практически вымершего рода, прежний глава которого оказался дураком. Это ж надо, взять и пойти в армию. Туда идут одни идиоты или те, кому больше некуда было пойти. В основном, это всякие неудачники, нормальные люди занимаются делами вместо игр в войнушку. Ладно, ничего, в какой-то момент оскалился парень. Все-таки совсем скоро эта барышня будет принадлежать ему, осталось только дождаться начала приема. «Чего ты там бубнишь?» – окликнул парня его отец. «А, все об этой идиотке думаешь?» – усмехнулся он. «Сын, это настоящий позор для нашего рода. Ты проявляешь слабость, это недопустимо. Но ведь я делал все, как ты учил», – возмутился тот. «Значит, ты делал это неправильно», – ударил по столу мужчина. «Запомни, если ты чего-то захотел, значит это в любом случае достанется тебе. Твоя задача брать все, чего только пожелаешь, а не сидеть и пускать слюни. Как я тебя учил, надо не сопли распускать, а действовать. И плевать, что с ней на этом приеме будет кто-то из военных». На этих словах Виконт скривился, все-таки демоны войны ему особенно не нравятся. Это не помеха, а отличный шанс. Ну не знаю, они бывают довольно сильны. И что, если с ней будет кто-то сильнее тебя, значит, пошлешь кого-то из охраны, а если слабее, сам вызови на дуэль и прикончи его. Они оба заулыбались, так как прекрасно знали правила и законы, по которым военные, приглашенные на светский прием, во время него становятся полноправными членами высшего общества со всеми вытекающими правами и обязанностями. Можно спокойно вызвать военного на дуэль, как если бы это был обычный аристократ, но и сами военные тоже могут вызывать на дуэли. Правда, обычно они такими вещами не занимаются, а просто приходят, общаются между собой, едят и пьют вдоволь. Агрессия у таких людей исключительно для врага, потому в тылу они ее только копят. В общем, не тупи, сын, вздохнул мужчина. Как я уже говорил, это прекрасная возможность. Не только получишь эту шавку, но и поставишь вояк на место. Тебе остальные за это только спасибо скажут. Шебуршнигин крепко задумался, и эти мысли ему явно нравились. По крайней мере, об этом говорила зловещая улыбка, что застыло у него на лице. Он твердо решил, что порвет любого, кто рискнет оказаться рядом с барышней. А если вдруг порвать не выйдет, то есть немало других способов испортить человеку жизнь. Пусть это будет хоть демон войны, хоть настоящий демон, всегда есть разные варианты. Как минимум, можно использовать свой родовой дар, из-за которого практически любой аристократ города невольно вздрагивает от одного лишь звучания его фамилии. Большую часть пути мы провели в полной тишине. Я смотрел в окно на огни вечернего города, а Дарья, то и дело, косилась на меня, явно не решаясь начать разговор. «Скажите, Константин», — едва слышно пропищала она спустя какое-то время, — «а вы и правда сможете мне помочь?» «Не поверишь, но я действительно могу все», — честно признался ей. «Могу помочь, могу не помочь. Сам не знаю, как-то по-разному обычно выходит. Наверное, мама все-таки погорячилась или неправильно обрисовала вам ситуацию», — вздохнула девушка. Там действительно все непросто. Хотите, расскажу поподробнее? Не-не, не стоит себя утруждать. Я похлопал ладонью по увесистой папке. Информации достаточно. Не знаю, как вы все это провернули и откуда у вас эта папка, но вряд ли там содержится все. Вот по глазам вижу, не верит она в успех операции. А зря, стоило ей ознакомиться с моим личным делом и посмотреть записи хотя бы с одного из моих заданий. Думаю, в таком случае, вопросов бы больше не возникало. Не стал отвечать ей, откуда у меня вся эта информация. Но стоит отметить, что я знаю о том ублюдке куда больше, чем она сама. Дело в том, что когда внутри сразу трех знакомых тебе людей сидят демоны, а особенно, когда эти демоны оказываются весьма общительными и прекрасно идут на контакт. В общем, они вполне могут пообщаться со своими и узнать немало интересного, если это так необходимо. В моем случае все еще проще, ведь внутри матери Дарьи тоже сидел демоненок. Он и передал моим служащим домена всю исчерпывающую информацию, его даже пытать не пришлось. Основная проблема заключается в даре этого, если можно так выразиться, человека. Что-то вроде дурмана, причем довольно сильного и крайне незаметного. Дарья все-таки не выдержала и попыталась меня предупредить об этом. Мол, виконт очень часто побеждает в дуэлях исключительно за счет своего дара. Да и, честно говоря, провоцирует эти самые дуэли тоже. Проблема в том, что его применение крайне сложно доказать. Надо провести полную проверку в течение получаса после использования дара. Вот только шебуршнигины и их свита всячески затягивают процесс и как раз около получаса никого не подпускают к жертве, ссылаясь на какие-то законы. А потом энергия окончательно выветривается и все, ничего не доказать. Я понимаю, что вы военный, а значит сильный. Но прошу вас, не принимайте вызов на дуэль. Пусть лучше пострадает честь, но зато вы останетесь живы. Она посмотрела мне в глаза. Я же хотел что-то ответить, но у меня зазвонил телефон. Константин слушает, номер был незнакомый, потому пришлось ответить вот так. Ничего не понял. Да хватит кричать. По порядку, пожалуйста. Что значит, это было великолепно, но есть жалобы. Какая еще Ирина Павловна? Какие дети в восторге? А вы вообще кто? А, организатор праздника? Только сейчас понял, про что он мне все это время рассказывал. А чего кричите тогда? А, это крики восторга. Аттракцион собрал денег больше, чем все остальные, вместе взятые. Но половину пришлось потратить на психологов, и чего там художник учудил опять. Говорят, детей катал и какую-то Ирину Павловну. Дети приземлились, а вот Ирина, нет, до сих пор летает. Понял, разберусь, вздохнул я. Причем, мне почему-то кажется, что сначала этот организатор позвонил Кардиналову, затем тот перевел звонок на Лежакова, и уже он отправил бедолагу ко мне. Впрочем, правильная цепочка, но мог бы сразу меня набрать. Завершил разговор, а девушка еще некоторое время сидела и хлопала глазами. «Какие-то проблемы», — уточнила она. «Пока непонятно, я нашел в телефонной книге номер художника и сразу позвонил. Художник слушает». Спокойно проговорил голос из динамика. «У тебя все нормально?» «Ну да, совершенно без эмоций, и не задумываясь», — ответил он. «Все хорошо, всех катаю, никому не отказываю. У детей море впечатлений, и все в таком духе. И никаких инцидентов, если ты об этом». «А, ну тогда все хорошо», — выдохнул я. «Хотя, а почему он вдруг сказал, что никаких инцидентов нет? А ты чем сейчас занят? Так ты же сам говорил, что мероприятие продлится несколько дней и я должен отслужить на нем до самого конца. Вот и катаю кого-то». «Что значит, кого-то? Ты что, сам не знаешь, кого в самолет посадил?» Возмутился я. «А если это новосы? Или еще что похуже, командование из столицы? Хотя это крайне маловероятно, мужики». Послышался голос художника. «А вы кто?» «А, понял, военные из столицы». Что-то зашуршало в динамиках и он вернулся к разговору. «Все нормально, командир, они из столицы прилетели, теперь хотят в Воркуту посмотреть. Ладно, только катай их, как и остальных», спокойно, задумался на пару секунд. «Скорее всего, просто организатор странный, нарассказывал всякой ерунды, собрался завершить звонок, но в последний момент вспомнил еще кое-что». «А, точно, кто такая Ирина Павловна?» Ответом мне была затяжная тишина, после чего художник едва слышно просипел. «Перезвоню». Спустя буквально секунду он завершил звонок, но перед этим я успел услышать истошные вопли пассажиров. И насколько я понял, кричали они «мертвая петля». Причем кричали как-то пискляво, и в унисон. Пока общался с этими оболтусами, не заметил, как машина остановилась у парадного входа роскошного особняка, а водитель вышел и открыл нам с Дарьей дверь. Нет, ну чего у аристократов не отнять, так это тяги к роскоши. Причем роскошь надо уметь чувствовать, ведь зачастую она бывает неуместной, излишней и откровенно безвкусной. Тот же золотой унитаз – идиотизм, но не во всех случаях. Например, в золотой унитаз можно внедрить несколько пентаграмм мулы рун призыва могущественного демона. Правда, в народе у такого демона так себе прозвище, но это не делает его слабее, а наоборот, придает силы и наполняет его яростью. Мы вышли из автомобиля и сразу направились в холл, ближе к столикам с закусками. По пути, то и дело, встречались группы молодых аристократов и, в основном, они реагировали одинаково, едва стоило встретиться взглядами с Дарьей. «Это мои знакомые», — грустно усмехнулась девушка, заметив недоумение на моем лице. «Это мой бывший друг, с этой с детства были не разлей вода, и все без исключения даже не поздоровались, просто взяли и отвели взгляд, будто бы Дарья и не существует вовсе. Интересно, однако, это что там за чудовище такое, которое смогло всех настолько запугать? Хотя, ближе к вечеру обязательно узнаю, ведь именно вечером обычно просыпается всякая дрянь и начинает вылезать на свет. Но я ошибся, и в этот раз мои шаблоны были разорваны в клочья и втоптаны в грязь. Ведь чудовище появилось буквально через минуту после того, как мы явились на прием. Причем шаблоны лопнули сразу два раза. Сначала, когда он появился, и потом, когда я рассмотрел его. Надо было все-таки запросить фотографию, а то у меня вся информация об этом чудовище была исключительно со слов бесов и демонов. Это вообще, что? Подошел какой-то тощий задохлик с лицом, похожим на надгрызанный банан. Глаза впалые, с мешками, как у проштрафившегося рядового, который 3 месяца дежурил на дозорной вышке. А там, к слову, спать можно только стоя, с открытыми глазами и сохраняя бдительность. Интересненько. Тем временем он открыл рот и оттуда полился мерзкий скрип вместо нормального голоса. Не думал, что у демонов войны теперь совсем нет чести. В ответ я смог лишь промолчать. А чего тут скажешь? Ничего. Да и бить бедолагу тоже не вариант. Его и без меня генетика отмолотила по самое не хочу. Чего молчишь? Нахмурился он и сжал свои кулачки. Пришел с чужой дамой под руку. Вот и вся ваша хваленая честь демонов. Хах, говорил он нарочито громко, чтобы привлечь как можно больше внимания. Не можешь ничего ответить? Ну и правильно. Нет, ну сила у него, и правда, какая-то есть. Но этот внешний вид. Невероятно сложно сдерживать себя и не захохотать на весь зал. Но нельзя, все представление сломаю. Причем, это именно представление, ведь вокруг начали скапливаться кучки заинтересованных аристократов. Еще бы, в их жизнях случается слишком мало интересного, вот они и ищут насилие, хотя бы на подобных светских приемах. Кто-то явно ждет побоища, другие устало мотают головой, мол, опять этот придурок что-то затеял. Были те, кто поддерживал его, и были те, кто сочувствовал Дарье. Все-таки тебе даже нечего ответить. Шебуршнигин помотал головой, а я достал телефон и начал записывать видеосообщение для одного из своих бойцов. «Вот, видишь, Игорь, а я говорил», — воскликнул я и перевел камеру на паренька. «Видишь, вот, что будет, если ты продолжишь курить эти свои электронные штучки. Точно таким и станешь, пусть и в худшем случае». Нажал кнопочку «Отправить», а сам пошел дальше по своим делам. Шебуршнигин, как стоял на своем месте, так и продолжил стоять. Он сжал кулаки, а лицо его начало багроветь. «Ты чего-то хотел, мальчик?» Кивнул ему, будто до этого он говорил не со мной. «Иди уже, я со своей дамой пришел отдыхать, не мешай». Думал отправиться дальше, но в этот момент из-за спины молодого виконта вылетела огромная 2-метровая туша. Мужик подлетел ко мне и схватил за руку. «Да как ты смеешь?» – прошипел он и сжал свою клешню посильнее. «Ты не офицер. Я тебе покажу, как настоящий офицер, что я делал с такими в армии». Он дернул посильнее, так, что у меня задрался рукав и оголилась татуировка демона, и на этом завис. «Ты хотел сказать, в армии, да?» — уточнил я у него спустя несколько секунд. «Вар в этой, ну», — замялся он. «Ну, где?» «Простите», — амбал потупил взгляд и сразу стал поправлять на мне помятый пиджак. Даже пыль стряхнул, хотя ее там не было. «Прошу простить, засранца». Мужик вытянулся по струнке, отдал воинское приветствие и, развернувшись, зашагал строевым шагом по направлению куда-нибудь подальше от меня. Эй, Шебуршнегин пришел в себя лишь спустя несколько секунд, тогда как остальным на это потребовалось куда больше времени. «Ты куда? А как же моя честь? Да медведю под хвост твою честь!» Махнул он рукой на аристократа. «Все, пока. Это что сейчас было?» — шепнула мне на ухо баронесса. «Да сам не понял», — пожал я плечами. «Но если вкратце, то ко мне подбежал какой-то перекоченный амбал. Потом убежал. Я и сама это прекрасно видела. Но что это значит?» — воскликнула она. «Это же бывший военный, майор спецназа в отставке. Ручная собачонка рода Шебуршнегиных. И надо сказать, что собачонка не из слабых. Да я знаю все это, бесы рассказывали. Обычно именно этого амбала натравливали на знакомых Дарьи. Особенно на тех, кто каким-то образом связан с армией. Все-таки дуэльный кодекс у военных немного проще, чем у аристократов, потому именно он занимался такой работой. А чего он такого увидел?» Девушка посмотрела на мою татуировку. «Вроде обычная, хотя демон какой-то злой, но такое каждый может нарисовать. И действительно, демон стал заметно злее с тех пор, как появился на моем предплечье. Почернел, отрастил закрученные острые рога, оскалился, а глаза зажглись красными огоньками. Не знаю, чего он там увидел, но эта татуировка, она как паспорт для демона войны», — пожал я плечами. «Кажется, я про вас чего-то не знаю, да?» — прищурилась баронесса. «Думаю, что плюс-минус ничего», — усмехнулся я. «Ну все, пойдем, там уже напитки раздают, а мы тут время теряем. Слышь, Барагос, ты чего меня идиотом выставил?» Вениамин был вне себя от ярости после произошедшего, потому решил догнать своего охранника и выяснить, что произошло. План был продуман до мелочей. Я должен был одурманить его, а ты довести до дуэли, как офицер, которому не понравилось поведение другого офицера. Мол, он порочит честь мундира и все такое, сам знаешь. Ответа не последовало, и казалось, будто бы майор с позывным Барагос просто не замечает своего господина. Впрочем, это вполне вероятно, ведь чтобы заметить, ему пришлось бы или сесть, или наклониться. «Я у тебя спрашиваю, идиот, какого хрена произошло?» — взбесился виконт. Амбал тем временем взял с подноса еще одну рюмку водки и опрокинул ее в себя, тогда как официант с подносом хоть и желал всей душой уйти, но не мог. Здоровяк не так глуп, как кажется, и заранее надежно зафиксировал бедолагу, схватив того за руку. «Иди в задницу, Вениамин», — задумавшись на пару минут, проговорил Барагос. «Вот же дурак, зачем я согласился? Чувствовал ведь, что не все так просто. Да чего там может быть непростого?» — взъярился Шебуршнегин. «Обычный солдафон, мы таких десятками наказывали. Обычный», — рыкнул мужик так, что официант сразу испарился, но поднос с водкой оставил. «Это ты называешь обычным? Да он же лейтенант». «И что?» — перебил его виконт. «Лейтенант, ну, демон войны, да сопляк какой-то», — махнул рукой Шебуршнегин. «Ты вообще ничего не понимаешь, Вениамин», — помотал головой здоровяк. «Не зря брат тебя называет дебила кусок. Татуировку его видел? И что, обычный демон, я такого же набить могу, тоже будешь меня бояться, как девчонка», — ухмыльнулся тот. «Можешь, но не такую. У демонов татуировка – это сложнейший артефакт, она как живая, как паспорт», — воскликнул мужчина. «Вот и правда, дебила кусок. По татуировке можно понять вообще все. И что ты понял?» «Да все я понял». Амбала прокинул две стопки подряд. «Все понял. Ну что именно?» — помотал головой Вениамин. «Что я увольняюсь. Ну вас всех, медведю в кишку», — выругался он и, махнув рукой, взял с подноса графин. «Да погоди ты», — попытался остановить его виконт. «Объясни, я правда не понимаю, что значит эта татуировка?» «Она значит, что он убил многих. Его демон уже носит рога, причем полноценные, закрученные». Мужчина уже явно торопился покинуть мероприятие и навсегда забыть этот день, для чего прихватил еще бутылку водки. «Ты вообще представляешь, скольких он убил, и что в этом такого? Вы же солдаты, ваша работа убивать». «Не понял проблемы, паренек. Разумеется, он тоже кого-то убивал, это нормально. Ты не понимаешь, он лейтенант». «И правда, не понимаю», — честно признался тот. «Ладно, попытаюсь объяснить понятнее», — выдохнул майор. «Это ненормально, когда лейтенант получает татуировку, как у полковника. Ненормально. И если ты хочешь и дальше наслаждаться жизнью, то просто не лезь ни к бабе этой, ни к нему. Она все равно под его защитой, а значит, тебе ничего уже не светит. Я и так с демонами стараюсь не связываться, но с этим монстром, да ни за какие деньги. Посмотри, ему лет 20 на вид, а он уже лейтенант. Все, ладно, я пошел. Он опрокинул бутылку, вторую сунул за пазуху и поспешил в сторону выхода. Тогда как виконт некоторое время стоял с задумчивым видом, после чего встряхнул головой. «Нет, какая-то ерунда», — проговорил Вениамин. «Нужно позвонить отцу». «Хорошо, что это случилось в начале вечера, есть еще время присмотреться и понять, как нужно действовать, чтобы и демону навредить, и извлечь для себя максимальную выгоду». Еще некоторое время он пребывал в размышлениях, после чего заглянул в уборную, умылся и направился к своим друзьям, таким же молодым аристократам из влиятельных родов. «Ну что, первый блин комом?» — усмехнулся кто-то из них. «Да ладно вам!» — важно расправил плечи виконт и усмехнулся, пока решил просто его припугнуть. «Теперь весь вечер будет ходить и трястись от ужаса. А вы же знаете, я люблю, когда они промаринованы в страхе, так что он не доставит никаких проблем. А если полезет снова, так я ему рога пообломаю. Хах, щенок, будет еще какой-то вояка с моим имуществом под ручку ходить. Ага, как же». Его улыбка становилась все шире, тогда как все друзья уже давно смотрели не на него, а куда-то ему за спину. «Ты сейчас про меня говорил?» «Да, вообще-то, да», — решил ответить за него кто-то из друзей, но не успел договорить. «А ну молчи», — прошипел, выпучив глаза, виконт. Глава 5. «Слушай, а ты не переборщил?» Дарья с опаской смотрела в сторону двери, за которой еще недавно скрылся перепуганный Амбал и его очень недовольный господин. «С чем?» — не понял я и проследил за ее взглядом. «А, ты про это?» — махнул в их сторону рукой. «Не обращай внимания, это было просто знакомство, потому я был максимально мягок». «То есть это еще мягко?» — обреченно вздохнула девушка. «Значит, дуэли все-таки быть, да с чего бы? Нормально же с ним пообщались. Какой смысл ему обижаться? Я же просто поздоровался и отправил короткое сообщение своему подчиненному. А чего я там говорил в сообщении, его уже не касается». «О, вот и он», — указал на виконта, что вышел из уборной и направился к своим дружкам. «Пойдем, пообщаемся хоть, а то в прошлый раз как-то быстро убежал». «Может, не надо?» — взмолилась баронесса, но я к этому моменту уже шел быстрым шагом в указанном направлении, утягивая ее за собой. Виконт как раз рассказывал друзьям, какой он могучий и как легко, совсем скоро, он унизит меня перед всеми. По крайней мере, мне так показалось из его слов, но на деле оказалось, что он говорил про совершенно другого военного. Просто я спросил, не про меня ли речь, а он начал все отрицать. «Ну и хорошо», — кивнул ему. «Тогда сходи и принеси нам выпить». Я вручил ему два пустых бокала и повернулся к его друзьям. «Вообще-то я тебе не слу. Неси, мы же ждем», — перебил его и указал направление, где все слуги набирают напитки. Он явно не ожидал подобного и потому стал действовать на рефлексах, то есть развернулся и действительно пошел за напитками. Вот только где-то на полпути мысли все же догнали его, и он, резко развернувшись, зашагал в нашу сторону, чтобы вызвать меня на дуэль. Не дошел. Подлые шнурки на ботинках намертво спились между собой, и он с грохотом навернулся, разбив оба бокала, за что мне пришлось отругать его и отправить за новыми. Вечер шел прекрасно, мы с Дарьей отлично проводили время, и постепенно она выглядела все более расслабленной, уже иногда смеялась над моими шутками, общалась с какими-то старыми знакомыми и даже позабыла про свой страх от одной мысли о Шибуршнигином. А вот самому Вениамину пришлось хорошенько побегать, носился бедолага, как мог, то вино принести, то новый бокал, то каких-нибудь закусок. Кто-то ведь должен, а слугам тоже тяжело. Правда, ему это почему-то не нравилось, и он постоянно пытался как-то возразить. А еще ему не понравилась история, которую я рассказал его друзьям прямо при нем. Видел солдата одного. Так вот, ему во время боя колено прострелили, а он от этого в штаны помочился. Усмехнулся я. «А вы это к чему, Константин?» — уточнила одна барышня, близкая подруга Шибуршнигина. «Да просто хотел спросить у Вени, не его ли это брат», — пожал я плечами. «Ну, очень похож, хотя этот был из новосов», — задумался на пару секунд и посмотрел на виконта. «Впрочем, у вас вся семейка с гнильцой, так что нельзя исключать и такого варианта». «Шкет, у тебя брат новосом служит?» Дарья даже ойкнула от такого. Все же с каждым разом я повышал ставки и все сильнее выводил из себя этого выродка. Вот и сейчас лицо виконта побагровело, Он сжал кулаки и твердо решил вызвать меня на смертельную дуэль прямо сейчас, но успел сделать лишь один шаг и поскользнулся на пролитом варенье. Впрочем, каждый раз, когда он действительно собирается вызвать меня на дуэль, происходили какие-то странные вещи, и ему было действительно обидно, ведь, вроде бы, уже решился и вот-вот все закончится, но каждый раз я продолжал уничтожать его репутацию, а он попросту не мог ничего на это ответить. И вот, ближе к концу вечера, он уже стоял растерянный и не понимал, что ему вообще делать. «О, смотри», — Дарья незаметно кивнула в сторону Шебуршнигина. Тот стоял где-то в углу комнаты и не сводил с меня взгляда, готовясь на этот раз обязательно вызвать меня на дуэль, чего бы это ни стоило. Даже если споткнется по пути 3 раза и поскользнется еще столько же, все равно доберется и закончит начатое. «Думаешь», — тоже взглянул на него, отчего тот закипел еще сильнее. «Ну вон как смотрит», — прошептала девушка. «Мне аж страшно». «Ты ничего не понимаешь», — махнул я рукой и направился к виконту, по пути осушив бокал игристого вина. «Эй, Шкет, а ну иди сюда», — кивнул ему, а у того полопались капилляры в глазах. «На дуэль меня хочешь вызвать?» «Да, ну так пойдем». Схватил его за рукав и потянул за собой. «Да хватит сопротивляться, чего ты от меня бегаешь?» «На дуэль?» Тот явно не ожидал такого поворота и даже заулыбался, впервые с нашего появления здесь. Конечно же, я. В этот момент бедолага схватился за живот и резко позеленел, а после, ничего не сказав, убежал в уборную. «Вот же сыкло», — вздохнул я и помотал головой. Друзья его наблюдали за происходящим и сейчас явно не понимали, что это вообще было. Зато Рэмбо прекрасно понимает, что это действие мощного слабительного. И кстати, надо бы запомнить изготовителя. Я ведь еще думал, какое купить. Но увидев, что на пузырьке нарисован слон и половина чайной ложечки, понял, что это явно стоящий препарат. Сразу мысленно обратился к Рэмбо и уточнил, сколько еще у нас осталось этого чудодейственного средства. Замялся рогатый. «А должно было что-то остаться», — удивился он, а мне стало ясно, почему результат был настолько быстрый и мощный. Даже не буду уточнять, сколько чайных ложек было во флаконе, но, насколько я помню, много. Вечер продолжался, а я все время подмечал, что с каждой минутой все больше аристократов смотрит на нас с Дарьей как-то иначе. Поначалу было сожаление и местами даже отвращение, но теперь многие иногда поглядывают на нас с нескрываемым интересом. Тогда как Шебуршнигин пропал в уборной уже на час, и нам оставалось только терпеливо ждать, когда из него выйдет вся эта злоба. Немного нестандартным путем, но все же, я вижу, у молодой баронессы появился защитник. Послышался старческий голос, и, обернувшись, я увидел немолодого аристократа с бокалом в руках. Идеальная выправка, как у бывшего военного, несколько наград на груди, а на лице сдержанная улыбка. «А почему вы решили, что ей нужна была защита?» — не понял я. «Как по мне, ее было ни от кого защищать». «Разве?» — усмехнулся пожилой аристократ. «А тот виконт разве не к вам подходил?» «А, вы про этого?» — махнул я рукой. «Думаете, от такого малолетнего засранца нужна какая-то защита?» «Я, если честно, вообще не понял, чего он хотел. Как не подойду к нему, так он сразу убегает куда-то». Тем временем из уборной вышел бледный виконт и шаткой походкой направился ближе к своим друзьям, чтобы получить от них хоть какую-то защиту. «А вы хотите выпить?» — кивнул я на опустевший бокал старика, и тот пожал плечами. «Вам принести?» «Не откажусь», — кивнул он. «Если вас не затруднит». «Конечно, не затруднит», — принял его бокал и жестом подозвал к себе Шебуршнигина. «Эй, да, ты, а ну метнись нам за вином». У того снова задергался глаз и сжались кулаки. Он направился к нам, твердо решив вызвать меня на дуэль во что бы то ни стало. «Ты хоть понимаешь, с кем говоришь?» — прошипел он, подойдя ближе. «На», — сунул ему в руки 2 бокала. «Все, неси». «О, официант!» — за спиной парня послышался голос с явным австрийским акцентом. «Мне тоже, пожалуйста. Я предпочитаю полусладкое игристое». «Да вы что тут все, охренели?» — прорычал виконт и резко обернулся. «Я тебе сейчас ой». «Добрый вечер, герцог Варденштольц», — бедолага слегка поклонился и принял бокал. «Прошу меня извинить, но я не афи». «Да, и мне принесите», — подошла жена австрийского герцога и сунула ему в руку свой бокал. Правда, сразу 4 бокала держать в руках неудобно, но виконту пришлось как-то выкручиваться. «Вот видишь», — отвесил ему легкий подзатыльник. «Потерял свой поднос, теперь в руках таскать будешь. Все, иди давай». Растерянный паренек побрел куда-то прочь, и ему по пути вручили еще пару бокалов, а также попросили сходить на кухню и принести уже что-нибудь поесть. Ваше представление восхитительно. Все это время старик едва сдерживал смех. Давно никто не ставил его на место, а вы сделали это с шиком и вкусом. Но вынужден предупредить, что у этого могут быть последствия. Да ладно вам, отмахнулся я. Все-таки он не слуга, как вам могло показаться. Он аристократ из влиятельного рода, и его отец этого так не оставит, помотал головой старик. Знаете ли, задумался я, если у аристократа манера дешевого слуги, то это не значит, что с ним надо общаться как с ровней. А последствия? Что ж, пусть попробуют. Нам, демонам, неважно, в какую сторону воевать, но любые угрозы, в любом случае, будут устранены. Шебуршнигин-старший сидел за своим рабочим столом и держался за голову. Все потому, что недавно ему прислали интересное видео с одного светского приема. И там его сына, раз за разом, в наглую, уничтожает какой-то военный. Причем непонятно, почему сын так и не вызвал его на дуэль. Мужчина несколько раз звонил сыну и спрашивал, как так получилось, но тот разбрасывался нелепыми отговорками. Например, живот скрутило и пришлось убежать в туалет, или поскользнулся на разлитом варенье. Вот только стоило уличить юнца в глупости таких отговорок, как тот прислал фотодоказательства. По ним сразу стало ясно, что с его животом действительно что-то не так. В общем, странно все это выглядит, очень странно. Но ясно одно, репутация сына рушится в данный момент прямо на глазах. А где репутация сына, там и репутация рода. В данный момент наносится непоправимый ущерб, и весь род Шебуршнигиных теряет намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Да уж, правильно старший говорил, вот уж действительно дебила кусок, помотал головой мужчина. Придется снова все брать в свои руки. Он позвонил сыну и приказал дождаться окончания приема, так что тот просто на несколько часов заперся в туалете. Далее мужчина договорился с хозяином особняка, в котором был организован прием, и водителю баронессы подсыпали в кофе снотворного, а сам транспорт временно вывели из строя. По итогу, хозяин предложит свой транспорт и водителя, а затем жертв повезут по нужному маршруту. И уже там, на дороге, их будет ждать подготовленная засада, а сын должен будет лично вырезать язык наглецу и расправиться с ним. Жестоко, разумеется, зато показательно. Да, могут возникнуть некоторые проблемы, ведь этот ублюдок из демонов войны. Но эти проблемы можно решить деньгами, если знать нужных людей. А вот урон репутации деньгами не исправить, тут нужны решительные и жестокие действия. Прошел час, два, три. Все уже должно было давно закончиться, а бойцы вернуться. Но вместо них пришел помощник и принес доклад. Господин, с поста номер 6 пришла информация, потупил он взгляд. И как все прошло? Почему так долго? Нетерпеливо проговорил виконт. Неоднозначно все прошло, скривился помощник. Что значит неоднозначно? У нас большие потери, нахмурился тот. Не могу сказать точно, ведь те, кто был в засаде, пока еще не отчитались. Ну это нормально, выдохнул мужчина. Значит, сын немного увлекся и сдирает с них кожу, такое бывает, махнул он рукой. Он когда пытками начинает заниматься, его не остановить. Возможно, но я бы не был в этом так уверен, снова скривился помощник. Ты о чем? Баронесса и Константин уже прибыли домой, а вот ваш сын пропал. И все люди, кто был с ним, тоже, вывалил всю правду тот. Да что за глупости? Поначалу виконт не поверил словам слуги. Они же в засаде сидят. Вот именно, что мы проверили. И никого там нет. Шебуршнигин схватился за голову, а его сердце забилось чуть ли не в судорогах. Похитили, прорычал он. Убили. Но как? Срочно найти моего сына. Поднять по боевой тревоге гвардию. Если нужно, отправить войска к баронессе и взять ее имение штурмом. Но зачем к баронессе-то? Не понял помощник. Привести ко мне и ублюдка, и ту тварь. Все проверить, каждый уголок. Продолжил орать Шебуршнигин. Но зачем, если их там уже давно нет? Воскликнул слуга. А где они, по-твоему? Ты же сам сказал, что они приехали домой. Я без понятия, где они. Приехали, затем непонятно как на крышу приземлился странный вертолет, хотя посадочной площадки там для вертолетов отродясь не было, и все, вспорхнул, развернулся на месте, сделал мертвую петлю и умчал куда-то, едва не снося верхушки деревьев. А зачем он мертвую петлю сделал, не понял виконт. Тут главный вопрос, как грузовой вертолет это сделал, а не зачем, подметил помощник. Но, в любом случае, Они скрылись, и мы не смогли их отследить. Эта ночь получилась совсем нелегкой для Шебуршнегиных и их свиты. Все силы были брошены на поиски пропавшего сына и виновников его пропажи. Вот только все эти потуги оказались бесполезны. Мужчина поднял все свои связи, использовал все рычаги давления, разбудил всю полицию и бандитов города, подключив их к поискам. И только ближе к 9 утра пришел помощник и устало упал на кресло перед виконтом. «Я знаю, где ваш сын», — выдохнул он. «Живой?» — нахмурился мужчина. «Живой. Ну, хорошо», — выдохнул Шебуршнегин. «Значит, все нормально. И где он?» «Да вот», — помощник потянулся и положил на стол фотографию. Тогда как виконт, заглянув в нее, грязно выругался. Ведь на снимке четко было видно, как его перепуганный сын сидит в пункте призыва и подписывает черный контракт. Мда, Лежаков докурил в одну затяжку уже четвертую сигарету подряд, посмотрел на нас с Дарьей и затарабанил пальцами по столу. Еще некоторое время мы сидели в напряженной тишине, а генерал потянулся за новой сигаретой. «Ладно, допустим», — помотал он головой, так и не прикурив. «С вертолетом понятно, и хрен бы с этой мертвой петлей, всякое случается. Хотя вопросики все же остались, но задавать их я не буду». Он снова забарабанил пальцами по столу и задумался. «Но скажи мне, каким образом ты заставил его подписать контракт, так еще и напроситься именно в нашу часть? Как, Константин, скажи мне, как ты это делаешь? А чего я делаю? Ничего не делаю», — развел я руками. «Оно само как-то делается, я даже не знаю, как». «Допустим, само», — медленно выдохнул Лежаков и попытался привести свои эмоции в порядок. «Допустим, ты довел этого виконта, это как раз на тебя очень даже похоже. Умеешь ты доводить, причем профессионально». «Да, может, подтверждаю», — закивал Кардиналов. «Я на себе испытал уже несколько раз». «Во-во», — согласился генерал. «Но вопрос, собственно, в другом. Как, первый, как ты охрану-то его заставил контракты подписать? К нам разом 30 подготовленных бойцов поступило на службу, Константин». «Да я, и правда, ничего не делал», — воскликнул я. «Просто дал им дружеский совет, и все. Вот тут даже почти не соврал. Просто не стал заканчивать мысли и сообщать командованию, в чем заключался этот совет. Я ведь действительно сказал этим бедолагам, что голоса в голове пропадут только тогда, когда они подпишут контракт. И они всей толпой были в пункте приема, даже чуть ли не передрались между собой из-за очереди. Господин Лежаков, но ведь он, и правда, исполнил свое обещание и спас меня». Дарья не отрывала от меня взгляда и казалось, будто бы готова расплакаться в любой момент. «Главное, что у него все получилось. Вообще да, но, интересно же, как он это сделал», — замялся генерал. «Константин, теперь я ваша должница», — она повернулась ко мне. «И если вам понадобится хоть что-нибудь, если я смогу хоть как-то помочь вам, вы только позвоните, и я сразу примчусь». «Не надо», — недовольно буркнула Катя, что стояла все это время при входе. «Все у него есть, не переживайте. Пойдем, Костя, нас ждут бойцы. Сидят без заданий, умаялись уже. Меня чуть ли не силой вытащили из кабинета и потянули за собой в сторону казарм. Даже ответить ничего не успел. Может, мне и правда нужна помощь? Золота мне не хватает, например. И помощь наполнить сокровищницу домена золотом было бы очень кстати. Вот только Катя почему-то решила иначе. Засада, кстати, у них получилась неплохая. Выстроили все грамотно, хорошо подготовились, стянули достаточно сил. Даже машины согнали, чтобы перегородить дорогу сразу и спереди, и позади нас. Я бы даже сказал, что у нас действительно могли возникнуть некоторые проблемы с этой засадой. Но только если бы я изначально не знал об их планах. Вот только они действовали слишком грубо. Опоили водителя, вывели машину из строя, а потом повезли какими-то окольными путями. Тут даже бесов не обязательно использовать, чтобы заметить несостыковки. Но бесов я все-таки использовал. Рымбо со своим ударным отрядом прибыл как раз вовремя и напал на противника со спины. А нам с Дарьей оставалось только посмотреть на результаты сражения и горстку связанных по рукам и ногам бойцов. Начальник одернул меня Рымбо и жестом позвал за собой. Так что пришлось выйти из общей комнаты и запереться в подсобке. «Начальник, там бригада объекты хочет сдать», — прошептал он. «Да что ж такое, вроде с каким-то делом разобрался, так на, получай еще. А ведь я собирался лечь спать, как-никак уже почти ночь на дворе». Но вместо этого натянул демонический венец на голову, влил в артефакт немного энергии и переместился в свой домен. С последнего моего посещения домена тут стало даже оживленнее. Замок еще не достроен, но работа там кипит. Бесы толкаются и устанавливают камни по своим местам. Кроме того, появилось довольно много новых построек, вокруг которых тоже шумят толпы бесов и демонов. Проблемы были, кивнул я Рымбо и пошел осматривать свой домен. Нет, что вы, какие еще проблемы? Он пожал плечами и спокойно направился следом за мной. Все хорошо, спокойно, мирно и вообще прекрасно. Понял, это хорошо, кивнул ему. А это что? Указал в сторону. Это, как бы так сказать, скривился Рымбо. Назовем это кладбищем. Это как? Не понял я. Ну вот так, как оказалось, кладбище прекрасно оберегает нас от проблем. Заулыбался бес. Вот ведь психопат, а так и не скажешь, со стороны посмотришь, вроде обычный бес. Но нет, этот явно слегка больной, причем психически. А может и не слегка, ведь в этом довольно большом кладбище зарыто немало демонов. Разумеется, закапывали их живьем, ведь трупов от них все равно, в итоге, не остается. Даже сейчас под землей орут несколько живых демонов. Но не буду же я эти клумбы топтать. У Рымбо тут все под контролем. И если ему удобнее пользоваться такими методами, то пусть пользуется. В любом случае, выглядит это довольно эффективно. Демоны в земле домена могут прожить до 2 недель. И за это время каждый из них обязательно получит психологическую травму, которая в дальнейшем не позволит вернуться сюда и снова попытаться нанести домену хоть какой-то вред. Не зря я щедро выделяю энергию на Рымбо и его отряд. Все для того, чтобы они тратили ее на свое усиление и, по факту, там столько энергии, что группировка бесов совсем скоро может подняться в демонической иерархии. Ладно, идем дальше, продолжил осмотр своих владений, но совсем скоро остановился и указал на здание. А это что? Ну, казарма, замялся Рымбо и посмотрел куда-то в небо, делая вид, что все так и задумывалось. Допустим, кивнул ему, и для кого же это казарма? Для личного состава, пожал он плечами и стал смотреть в небо еще пристальнее. Погоди, для какого такого личного состава? Снова решил уточнить, а то непонятно. Ну так для вашего, невозмутимо ответил он, который вам служит. Я понимаю, но, нет, не понимаю, снова посмотрел на здание. Поточнее скажи, кто в этой казарме проживает? Так я и говорю, личный состав. Рымбо явно что-то скрывает, все-таки в глаза он мне ни разу не заглянул. Демоны там проживают, конечно же. И какой же вид демонов там проживает? Продолжил я задавать уточняющие вопросы. Бесы, например. Бесы, я указал руками на здание казармы. Трехэтажная 50-метровая хреновина для бесов. Рымбо ничего не ответил и продолжил усиленно делать вид, что не видит в этом ничего странного. Мол, у всех бесов такие казармы, и ничего. Ладно, даже интересно посмотреть, что там внутри. Я подошел к казармам и резко открыл дверь, застав обитателей врасплох. И что же я увидел? Там действительно бесы, причем в количестве около 400 штук. На полу постелена соломка, на которой они и разместились. Там было довольно шумно, но в момент моего появления все звуки резко стихли, а сами бесы замерли. Кто-то с лапшой быстрого приготовления в руках, кто-то просто, сидя на полу, смотрит и разве что только моргают, изредка переглядываясь между собой. «Не ругайся, начальник», — проблеял один из них и потупил взгляд. «Честное слово, хотели как лучше», — вздохнул Рымбо. «Просто у вас столько задач, что мы не справляемся. А я и думаю, куда столько энергии уходит, вот и нашлась разгадка этой проблемы. Ведь весь мозг себе сломал, пытаясь понять, а решение оказалось простым и логичным. Ладно, все понятно с вами», — махнул на них рукой и вышел из здания. «Оставил, называется, Рымбо за главного, вот он всех своих друзей и трудоустроил. А это тогда что?» «Туалет», — указал ему на кабинку, что стояла недалеко от казарм. «Нет, почему туалет? Это тоже казарма», — возмутился Рымбо. «Причем повышенной комфортности, у них там даже туалет есть. Рымбо, пока еще спокойно проговорил я, для кого это казарма? Для личного СОС, КХМ». Он заметил, что по моему телу пробежалась легкая волна пламени. «Для остальных демонов», — потупил взгляд бес. «Я подошел к отдельной казарме повышенной комфортности». Открыл дверь и обнаружил внутри 5 накачанных здоровых демонов. Стоит ли говорить, что им там было довольно тесно? Мало того, я не понимаю, каким образом они там поместились. «Здравия желаю, хозяин», — ответили они хором. «А ну признавайтесь, только честно», — посмотрел каждому из них в глаза. «Они вас обижают, «Да», — те взглянули на меня, затем на Рэмбо, и замотали головой. «Что вы, хозяин, как вы могли такое подумать?» «Действительно, с чего бы такое могло прийти мне в голову?» — усмехнулся я. «Никто нас не обижает. Мы просто любим маленькие тесные пространства», — заголосили здоровяки. «А у меня вообще клаустрофобия», — попытался поднять руку один из них. «И таким образом я борюсь со своими страхами», — обернулся и посмотрел на Рэмбо, а тот совершенно невинно елозит ногой по песку. «Я же говорил, что все нормально», — пробурчал он. «Ладно, Рэмбо», — вздохнул я и покрылся чистым инфернальным огнем. «Три секунды, даю тебе ровно 3 секунды. Признавайся, что это все значит? Ну вы же сами говорили экономить». «Я и сэкономил», — заверещал рогатый. «А хоромы им и не нужны, им и тут хорошо.